Бывший очаг никогда никого не согрел, иссякший родник напоить никого не сумел. Разбитый сосуд ничего не способен вместить, и мертвый не может ни петь, ни дышать, ни любить. Разбитый сосуд ничего не способен вместить, и мертвый не может ни петь, ни дышать, ни любить. Быть может, и ты, как потухший во мраке костер, согреть никого из людей не сумел до сих пор. Быть может, и ты, как иссякший от зноя родник, и кто-то напрасно к тебе сильной жаждой приник. Быть может, и ты, как иссякший от зноя родник, и кто-то напрасно к тебе сильной жаждой приник. Ты призван гореть ярким факелом Божьей любви, не будь же огарком коптящим, гори, живи. Среди темноты и греха будь горящим костром, в полуденный зной будь прозрачным, живым родником. Спеши к совершенству, и совесть пусть будет чиста, и люди тогда вновь увидят живого Христа. Ему одному воздавай благодарность и честь, чтоб имя Иисуса в тебе смог бы каждый прочесть. Ему одному воздавай благодарность и честь, чтоб имя Иисуса в тебе смог бы каждый прочесть.